Глава 7. Подлетая с северо-запада. Барнаби закрыл глаза. Ему больше не хотелось смотреть, как внизу исчезает земля. Голова у него не кружилась, как у Стивена Хэбдена, но все равно, чем выше он поднимался, тем страшнее ему становилось. Когда же Барнаби наконец осмелился снова их открыть, он увидел, вокруг собралась стайка розовых кокоду. Они смотрели на него как-то нетерпеливо. Им явно не нравилось, что в их воздушное пространство вторгся 8-летний мальчик. Птицы немного его поклевали, потопорщили перья у него перед самым носом, но полетели дальше совсем немного погодя, а Барнаби остался подниматься еще выше. Посмотрел налево и с радостью заметил в воздухе еще что-то, может, другое живое существо. Оно летело издали и чуть выше, но неуклонно приближалось к нему. Барнаби смотрел и смотрел на него, и вскоре рассмотрел. То было вовсе не живое существо, а корзина. К ней сверху крепился громадный воздушный шар, а под ним горел большой факел. Так вся эта конструкция и держалась в воздухе. «Помогите!» — закричал Барнаби, размахивая руками. Правда, от этого он стал подниматься еще быстрее. «Я здесь!» Воздушный шар подлетал с северо-запада все ближе, и вскоре стало ясно, что если Барнаби все верно рассчитает, то окажется прямо под ним в тот миг, когда они встретятся в воздухе. Он замахал руками и задергал ногами, как глубоководный ныряльщик, который старается выплыть на поверхность океана. Потом немного притормозил, не отрывая глаз от шара. Через несколько минут корзина оказалась почти что у него над головой, и Барнаби опять замахал руками и поднялся еще на несколько футов. И стукнулся головой о днище корзины. «Уа!» — сказал он. «Кто там?» — раздался изнутри корзины голос, женский, причем пожилой. «Помогите мне, пожалуйста!» — закричал Барнаби. «Вы можете втащить меня в корзину?» «Небеса обетованные!» — произнес другой голос. Тоже женский и такой же пожилой. «Да это маленький мальчик. Этел, притащи ко мне рыболовный сачок». Из корзины высунулся крепкий серебристый шест с обручем и сеткой на конце, зачерпнул Барнаби из воздуха, втащил и опрокинул на дно корзины. Барнаби тут же поплыл вверх к огню. «Прошу вас!» — закричал он. «Привяжите меня к борту, иначе я сгорю заживо!» «Царю небесный!» — в один голос воскликнули две женщины, схватили его за руки и делали все, как он велел. Как только его надежно привязали, обе изумленно воззрились на него и тут же его узнали. «Я тебя знаю», — сказала первая женщина, которую звали Марджери. Морщинистым пальцем она чуть не ткнула его в самый нос. «Я тебя на прошлой неделе в новостях видела. Ты миллионный человек, который залез на Сиднейский мост». «Вообще-то 10-миллионный», — поправил ее Барнаби. «Кто он такой?» — спросила Этел. У обоих женщин прически напоминали вороньи гнезда. Волосам не давало разлетаться множество вязальных спиц и палочек для еды. «Кто ты говоришь, он такой, Марджери?» «Сама помнишь, дорогая, мы видели его по телевизору, когда только прилетели. Он со своими школьными друзьями залез на мост и поставил какой-то рекорд. Все ужасно радовались, а потом выяснилось, что он все время улетает. Очень странное это дело». «Ах, тот мальчик!» — сообразила Этел, вглядываясь в Барнаби. «Это и вправду ты?» «Да, это был я», — признался он. «Но здесь-то ты что делаешь? Нам, знаешь, не часто приходится мальчиков из воздуха вылавливать. Вообще-то с нами такое впервые». «Это уже второй раз, Этел», — сказала Марджери. «Ты забыла человека пушечное ядро над Барселоной». «Ах, да, конечно. Но тот как бы сам свалился к нам в корзину, нет? Нам не пришлось его ловить с очком». Барнаби открыл было рот, но подумал, что маме неприятностей и без того хватает. «Я вообще-то сам виноват», — сказал он. «Забыл мешки с песком, опомниться не успел, а уже лечу». «Мешки с песком?» — нахмурилась Этел. «Они меня ногами на земле держат». «Ну, от этого никогда никакой пользы не было». «Мы все равно тут почти не можем ничего поделать», — сказала Марджери. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что мы тебя вернем в Сидней. Ты сейчас тут, и тут-то ты и останешься». «Но мне нужно домой», — сказал Барнаби. «Боюсь, не выйдет, даже если бы мы этого хотели. Все дело в ветрах, понимаешь? Они нас обратно не сдуют. Придется лететь на восток. Еще повезло, что земля круглая, а? А будь нынче у нас 14 век, она была бы плоская, и мы бы тогда сверзились с ее краешка». Барнаби нахмурился, пытаясь как-то во всем разобраться. У него за спиной, всего в нескольких милях, северные пригороды Сиднея, дом, в котором живут его мама и папа, брат, сестра и собака. Не придется же ему облетать весь земной шар, чтобы снова их увидеть, правда? «Он темнит», — сказала Этель, нагнувшись к нему и глядя прямо в глаза. «Марджери, говорю тебе, он точно темнит. Все маленькие мальчики врут, это научный факт. Да только этого раскусить легко. Я у него по глазам все вижу. Рассказывай правду, мальчик. Что ты правда тут делаешь?» Барнаби хотел было заявить, что ни в чем не виноват, но что-то в этих двух дамах подсказывало ему. Они его не оставят в покое, пока он во всем не признается. Поэтому он и решил все им рассказать. И ни одной некрасивой бородавки в этой истории от них не утаивать. «Но это же безобразие!» — произнесла Этел, когда он закончил. «Скандал и ужас!» — согласилась с ней Марджери. «Что это за мать, которая так поступает со своим ребенком?» «Ты очень хорошо знаешь, что это за матери, Марджери!» — печально сказала Этел. «Да и ты, Этел!» — сказала Марджери равно грустным голосом. «И, судя по всему, отец в этом тоже замешан!» «Абсолютный стыд и позор!» «И ты еще хочешь к ним вернуться?» — спросила Этел, глядя на Барнаби так, словно не верила своим ушам. «Даже после того, как они сами тебя отправили в полет?» Барнаби немного поразмыслил. Прежде он как-то вообще не задумывался, хочет ли он вернуться домой. Просто это казалось самым очевидным решением. Ему же, в конце концов, всего 8 лет. Где ему еще жить, если не дома? Чем питаться? Как вообще быть? «Не морочь себе этим голову», — сказала Этел, читая его мысли с той же легкостью, с какой раньше распознала обман. «Можешь лететь дальше с нами. Когда-нибудь бывал в Южной Америке?» «Нет», — покачал Барнаби головой, — «я нигде не был дальше Сиднея». «Тогда тебя ждет настоящий подарок. Мы летим домой, в Бразилию. У нас там, понимаешь, кофейная ферма. На несколько месяцев мы взяли себе отпуск, но теперь пора возвращаться. Туда-то мы и направлялись, когда ты столкнулся с нашей корзиной. Лететь недолго. У нас замечательный воздушный шар, правда, Марджери?» «Чудесный, Этел. Лучше у нас никогда раньше не бывало». «Без исключений». «Совершенно без всяких исключений». Барнаби с трудом поднялся на ноги, стараясь не отвязаться руками, и поглядел за борт. Земля под ними совсем исчезла, и он смотрел на компанию тонких белых облаков, мимо которых они пролетали. «Что скажешь?» — спросила Этел. «Готов к приключению?» «Ну, особого выбора у меня нет, так ведь?» — ответил Барнаби. «Превосходно! Тогда вперед на всех парах!» «На всем пламени, моя милая Марджери!» «Разумеется, моя милая Этел!» Немного погодя, в точности установили координаты, правильно свернули навигационные карты, дамы открыли корзинку с провизией и предложили Барнаби бутерброд, яблоко и фляжку апельсинового сока. «А что, в Южной Америке?» — жуя спросил он. «У вас там мужья живут?» «Мужья?» — воскликнула Этел, с ужасом глядя на Марджери. «Мужья?» — взревела Марджери, глядя на Этел так, словно кто-то пригрозил сесть ей на голову. «У нас нет мужей, молодой человек!» — объяснила Этел. «Гнусные вонючие существа! Только и умеют, что бездельничать бестолочи, пьют, играют на скачках, всегда находят причины не чинить покосившуюся полочку в кухне. А пока сидят и смотрят по телевизору спорт, исторгают из самых невыразимых частей своих кошмарных тел самые мерзкие звуки и самые отвратительные запахи. «Спорт!» — фыркнула Марджери и содрогнулась. «Нет, мы решили отказаться от мужей много лет назад, и они нас никогда не интересовали. Правда, Марджери?» «Даже малейшей склонности к ним не было, Этел». «Так вы, значит, давно уже дружите?» — спросил Барнаби. «О, да», — ответила Марджери, — «нам обоим тогда чуть за 20 было, а это больше 40 лет назад. В голове не укладывается. Мы познакомились, когда обе пришли в один драм-кружок в Шропшире. Только глянули друг на друга и тут же поняли, что нам суждено быть...» «Друзьями», — перебила ее Этел, мягко похлопав Марджери по руке и улыбнувшись. «Лучшими на свете друзьями». «Ближайшими на свете друзьями», — согласилась с ней Марджери. «Именно», — с глубоким удовлетворением кивнула Этел. «В этом же нет ничего такого, правда?» «Нет, конечно», — сказал Барнаби. «У меня однажды был очень хороший друг по имени Лиэм МакГонагал. Он мне жизнь спас, когда у нас школа сгорела дотла. Ну, школа — это она так называлась. На самом деле она была скорее как тюрьма». «Это ты ее сжег?» — спросила Марджери, вновь наклонившись к нему, и потыкала ему в бок палочкой для еды. «Нет», — ответил Барнаби, — «я б такого ни за что не сделал». «А всякие проказы с нашей горелкой тебе в голову не придут?» «Да не сжег я ее!» — возмутился Барнаби. «Она б сама все равно сгорела». «А то я подумала, что мама тебя, может, из-за этого выгнала». «Она меня выгнала, потому что сказала, я не такой, как все». Обе дамы впервые затихли, посмотрели на Барнаби, потом друг на друга, потом снова на мальчика. «А знаешь, — сказала Этел уже спокойнее и тише, — 40 лет назад моя мама тоже сказала мне, что я необычная девочка, и вышвырнула меня из дома. Я больше никогда ее не видела. Она не снимала трубку, когда я звонила, не отвечала на письма. Просто ужас!» «А мне примерно то же самое сказал папа», — добавила Марджери, — «и навсегда захлопнул дверь у меня перед самым носом». «Но я не понимаю», — произнес Барнаби, — «по-моему, вы совершенно обычные, вы ничем не отличаетесь от других старушек, которые живут на нашей улице». «На старость ты поменьше напирай, сопляк, не то за борт выкинем», — сказала Марджери и сердито посмотрела на него, но потом не выдержала, заразительно расхохоталась, да так, будто ее всю щекотали. «Не надо, Марджери!» — сказала Этел, но и она тоже хихикала. «А то бедный мальчик решит, что мы это всерьез!» «Ой, чепуха!» — отмахнулась Марджери. «Я с 1982 года несерьезная. Я не стану кидать тебя за борт, юноша, не волнуйся!» «Спасибо!» — с облегчением промолвил Барнаби. «В общем, суть вот в чем. Если ты считаешь обычным не то, что считает обычным кто-то другой, это не значит, будто с тобой что-то не так». «Истинная правда, Марджери», — Этел энергично закивала. «Если б я слушала маму, когда она говорила, что со мной что-то не так, жить бы мне сейчас было очень одиноко. А слушай я своего папашу, мне было б очень скверно». «Да и кому вообще хочется быть как все?» — воскликнула Этел, всплеснув руками. «Мне-то уж точно нет». «Но будь я обычным, родители бы меня не выгнали», — сказал Барнаби. «Я по-прежнему жил бы дома с Генри, Мелани и капитаном Уэ Джонсом». «А никто? Кошки?» «Генри — мой старший брат», — пояснил Барнаби, «а Мелани — моя старшая сестра». «А капитан Уэ Джонс?» «Это мой пес». «Порода?» «Неопределенное. Происхождение неведомое». Ни Этел, ни Марджери на это, похоже, нечего было сказать. Обе покачали головами и продолжали рулить своим воздушным шаром курсом на Южную Америку. «Тебе нужно отдохнуть», — сказала Этел, немного погодя. «До Бразилии еще далековато. Ты встанешь к штурвалу, Марджери, или лучше мне?» А Барнаби Бракет, желая доказать, что он послушный мальчик, свернулся в уголке корзины, закрыл глаза и через минуту-другую уже крепко спал.